и осуществлять руководство ею, заниматься организацией сражающейся нации и одновременно выполнять возложенные на него задачи по организации боевой подготовки, вооружению, материально-техническому обеспечению и руководству вооруженными силами. Представляется невозможным, чтобы в таких условиях начальник генерального штаба мог систематически лично консультировать главу государства, то есть продолжительное время находиться непосредственно при нем и вместе с тем по должности поддерживать необходимый контакт с подчиненными ему войсками и командными инстанциями, личным присутствием на важнейших направлениях фронта оказывать необходимое влияние на действия командования и войск. Точно так же нельзя представить себе, что главнокомандующий каким-либо видом вооруженных сил найдет у других видов вооруженных сил достаточное доверие к объективному с его стороны руководству вооруженными силами в целом, которые должно стоять выше интересов его собственного вида вооруженных сил. Между тем, наличие этого доверия является одной из главных предпосылок повиновения. Трудно ожидать от человека такой беспристрастности, чтобы при распределении им людских и материальных ресурсов его собственный инструмент войны оказался в равном положении с другими. Это было бы еще терпимо, имея мы все в изобилии и будь в состоянии удовлетворить потребности всех видов вооруженных сил в личном составе и материальных средствах, в обеспечении связи, в финансах и сырье. Если же надо из многих зол выбирать меньше, если одеяло всюду коротко, и невозможно полностью удовлетворить требования и запросы вооруженных сил ни по одной статье, то поручение одной из основных заинтересованных сторон роли арбитра или даже советника вызвало бы несравненно больше разногласий, чем ранее. Такое решение вопроса, несомненно, свело бы военно-морские и военно-воздушные силы на положение вспомогательного вида вооруженных сил. А если бы даже верховный главнокомандующий вооруженными силами воспротивился этому, между ним и начальником генерального штаба постоянно возникали бы разногласия. Подчинение в 1914 году на правом крыле сухопутных войск одной немецкой армии другой привело к исключительно тяжелым последствиям, и этого нельзя забывать. Примечание. Имеется в виду заключительная фаза битвы на Марне в сентябре 1914 года, когда на крайнем правом фланге 1-я немецкая армия, предназначавшаяся для окружения противника, была подчинена командованию 2-й армии, действовавшей на средней внутренней линии того же фланга. В докладной записке говорится, что общий ритм ведения войны определяется во времени и пространстве боевых действий сухопутных войск. Подразумевается, по-видимому, что руководство войной определяется в значительной степени, но не всегда и не всецело, ритмом сухопутной войны. Общее руководство войной – прерогатива фюрера и рейхсканцлера. «Война, — говорил Клаузевиц, — есть орудие политики. Она неизбежно должна носить характер последней, ее следует мерить политической мерой. Поэтому ведение войны в своих главных очертаниях есть сама политика, сменившая перо на меч, но от этого не переставшая мыслить по своим собственным законам». Этому основополагающему положению как нельзя лучше отвечает решение от 4 февраля 1938 года, определяющее, что только Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил, непосредственно подчиненное фюреру и рейхсканцлеру, уже в мирное время должно заниматься вопросами подготовки к войне. Это решение вызвало самое горячее одобрение в народе и в офицерском корпусе. Его должны были признать и главнокомандующие видами вооруженных сил. следует полностью согласиться с выраженной в докладной записке точкой зрения, что единое руководство вооруженной борьбой –